Глава 14. На следующее утро в половине шестого Блэр была одета и готова к выходу. Она сидела на краю постели и размышляла, как лучше поступить. Пойти вниз или ждать его здесь? Может, он, как и в прошлый раз, появится через окно? Когда часы внизу пробили 6, она открыла свою дверь. Кажется, какой-то звук донесся от парадного входа. Она слетела вниз по ступенькам как раз вовремя. Заспанная Сьюзен открывала Леандеру дверь. — Доброе утро, — улыбаясь, сказал он. — Ты готова? Она кивнула в ответ. — Вы не можете так идти, мисс Блэр Хьюстон. Вы ничего не поели, а завтрак еще не готов. Вам придется подождать, пока кухарка оденется. — Ты поел? — спросила она Ли. — Мне кажется, что я не ел уже несколько дней, — ответил он и улыбнулся. И опять Блэр поразилась, насколько он красив. Особенно его зеленые глаза. Почему-то ей вспомнилась ночь, проведенная вместе. Странно, что она вспомнила об этом именно теперь. Может, потому что сейчас он не пытается разозлить ее? Пойдем на кухню, я соберу что-нибудь перекусить. Я даже знаю, как жарить яичницу с беконом. Завтрак мистера Гейтса, возможно, будет поздно, и всем остальным придется ждать. Но нас здесь уже не будет, и мы не услышим, что он скажет. Полчаса спустя Леандр отодвинулся от большого дубового кухонного стола и вытер губы. — Блэр, я не предполагал, что ты так хорошо готовишь. — Пожалуй, для одной женщины это даже многовато. — Хорошо готовить, быть мужчине другом, коллегой. Он опустил глаза и, понизив голос, добавил. — И любовницей. Со вздохом Леандр снова поднял глаза. — Я поклялся себе, что буду проигрывать с честью. Он улыбнулся мальчишеской улыбкой. — Прости меня, если иногда я об этом забуду. — Да, конечно, — нервничая ответила она и опять поймала себя на мысли о той ночи. О той ночи, когда она могла без стеснения целовать его, когда его руки... — Они что, грязные? — Прошу прощения, — произнесла Блэр, возвращаясь к действительности. — Ты так разглядывала мои руки, что я подумал, что с ними что-то не так. — Я... Ты готов идти? — В любую минуту, — ответил он, поднялся и отодвинул ее стул. Блэр улыбнулась ему, вспомнила о невоспитанном человеке, за которого Хьюстон собирается замуж, и подумала, что он не идет ни в какое сравнение с Ли. По дороге в больницу он спросил ее об Алане. Она сказала, что он должен ждать их на месте. Так и оказалось. Алан выглядел заспанным, а также сердитым, ведь Леандер и Блэр пришли вместе. День выдался тяжелый и долгий. Казалось, что только Ли несет персональную ответственность за каждого пациента, а втроем они должны заменить дюжину работников. В час дня привезли 4 мужчин, получивших ранения при обвале на шахте. 2 из них уже были мертвы, у одного сломана нога, а 4-й находился между жизнью и смертью. — Он не жилец, — сказал Алан. — Оставьте его. Глаза мужчины были закрыты, но Блэр показалось, что он все же пытается бороться за жизнь. Она не могла определить, какие у него внутренние повреждения, но посчитала, что шанс есть. По всем правилам он должен был уже умереть. Но желание жить продолжало поддерживать его на самом краю. Блэр посмотрела на Ли, и на мгновение ее взгляд напомнил ему огонь в глазах профсоюзных агитаторов. — Думаю, что надежда есть. Давай разрежем и посмотрим. Я вижу, он хочет жить, — настаивала она. — Блэр, — раздраженно сказал Алан. Любой тебе скажет, что он не протянет и нескольких минут. У него раздавлены все внутренности. Дай ему спокойно умереть на руках родных. Блэр даже не взглянула на Алана, она не отводила взгляда от Ли. — Пожалуйста, — шептала она, — пожалуйста. — Давайте перенесем его в операционную, — согласился Ли. — Нет, не двигайте его. Посмотрим прямо на этом столе. Оба, и Блэр, и Алан оказались правы. Внутренности действительно повреждены, но не так сильно, как они предполагали. Разрыв селезенки и кровотечения, но им удалось остановить его и зашить некоторые другие повреждения. Из-за кровотечения действовать пришлось быстро. И как-то незаметно для всех Алан оказался лишним. Леандр и Блэр уже успели сработаться. Каждый имел опыт подобных операций. Они быстро накладывали швы. Миссис Крепс только успевала вдевать нитки в иглы. Когда Алан понял, что ему за ними не угнаться, он отошел в сторону, дабы не мешать. Зашив внешний разрез на животе, они покинули операционную. — И что ты думаешь? — спросила Блэйр у Ли. — Теперь уж как Господь распорядится. Но, думаю, мы сделали все от нас зависящее. Он улыбнулся ей. — Ты действовала отлично. — Не правда ли, миссис Крепс? Полная седовласая женщина проворчала. — Посмотрим, выживет ли пациент. И вышла из комнаты. — От нее, наверное, не дождешься похвалы, — заметила Блэйр, отмывая руки. — Только если заслужишь. Я все еще жду своей. Я, правда, здесь всего 2 года. Оба рассмеялись. Блэйр даже не заметила Алана, который стоял у стены и смотрел на них. Покинув операционную, они снова пошли в палаты. А в конце дня осмотрели ребенка, получившего ожоги. День уже клонился к вечеру, но Блэйр и Ли, похоже, не чувствовали усталости, тогда как Алан все больше и больше ощущал свою полную ненужность. Дважды он пытался заговорить с Блэйр о возвращении домой, но она и слышать об этом не хотела. Она не отходила от Леандера ни на шаг. К 10 часам вечера Алан окончательно выбился из сил. — Пойдемте ко мне в кабинет, — сказал Ли. Часы показывали 11. — Там у меня есть пиво и сэндвичи, и я хочу кое-что вам показать. Алан сел в кресло и с жадностью стал поглощать свой сэндвич. Али достал свернутую в трубочку чертежи и развернул их перед ними. «Это моя женская клиника. Сюда женщина сможет прийти с любым недомоганием и получить полный курс лечения. Еще мне бы хотелось открыть специальный центр, где женщин обучали бы следить за здоровьем детей», — он улыбнулся Блэйр. «И никакого лошадиного навоза или пластыря от рака». Она улыбнулась ему в ответ и вдруг осознала, что его лицо находится всего в нескольких дюймах от ее лица, что он делает движение в ее сторону, и что подобный взгляд она видела у него только один раз — в ту ночь. Прежде чем Блэйр поняла, что делает, она наклонилась к нему. Это показалось ей так естественно, не менее естественно, чем мысль о том, что он должен поцеловать ее. Но когда его дыхание уже коснулось ее губ, он резко отодвинулся и стал скатывать чертежи. — Уже поздно. Я, пожалуй, отвезу тебя домой. Похоже, мы здорово вымотали Алана. И потом, к чему тебе знать о моих планах? Тебя здесь даже не будет. Ты будешь работать в большом городе, в прекрасной больнице. Никаких забот со строительством, размещением оборудования, подбором персонала, с тем, кого и чему учить. Он замолчал и вздохнул. В твоей городской больнице все давно налажено. Там не будет такого беспорядка, как в новой клинике. Но то, что ты рассказываешь, звучит неплохо. Я хочу сказать, что обустройство нового места может оказаться очень интересным процессом. Мне бы хотелось иметь ожоговую клинику или специальный изолятор, или... Он прервал ее. — Все это хорошо, но, возможно, только в большой городской больнице, где больные оплачивают свои счета. — Если большая больница так хороша, почему ты не остался там? Почему ты уехал? — раздраженно спросила она. С большим почтением он убрал чертежи в сейф. — Полагаю, что мне хотелось чувствовать себя нужным, а не хорошо устроившимся, — ответил он. На Востоке врачей больше, чем достаточно, а здесь не каждый может справиться со всем кругом обязанностей. Здесь люди больше нуждаются в медицинской помощи, чем там. Я чувствую, что здесь я делаю полезное дело, а там у меня не было этого ощущения. Ты считаешь, что я из-за этого возвращаюсь на Восток? Из-за желания хорошо устроиться? Ты думаешь, что здесь я с работой не справлюсь? Блэйр, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть. Ты спросила меня, почему я не работаю в большой, благополучной, удобной больнице на Востоке. Я ответил, вот и все. К тебе это не имеет никакого отношения. Мы же коллеги, разве ты забыла? У меня и в мыслях не было поучать тебя, что ты должна или не должна делать. Между прочим, я убрал все препятствия с твоего пути. Я отказался от намерения жениться на тебе, чтобы ты могла вернуться на Восток, выйти замуж за Алана и работать в прекрасной больнице, как ты и хочешь. Что еще я могу для тебя сделать? Блэйр не знала, что ответить, но чувствовала внутреннее беспокойство. В этот момент мысль о работе в больнице Святого Иосифа показалась ей такой неприятной, как будто она искала славы вместо того, чтобы помогать людям. — Кстати, об Алане, — заметил Ли. — Думаю, нам следует отвезти его домой. Блэйр абсолютно забыла об Алане и, повернувшись в его сторону, увидела, что он тяжело осел в кресле и дремлет. — Да, пожалуй, надо отвезти его. — рассеянно заметила она. Она напряженно размышляла над словами Леандера. «Может, большая больница и надежнее, но люди там не болеют так тяжело, как здесь, на Западе. И, конечно, там гораздо больше врачей, чем здесь, а тут нет даже настоящей женской клиники. В Филадельфии, по крайней мере, 4 больницы для женщин и детей. Там есть практикующие врачи-женщины, потому что все знают, что женщины иногда страдают годами, прежде чем решаются пойти на прием к врачу-мужчине. — Ну как, вы готовы? — спросил Ли у Алана, разбудив его. Всю дорогу домой Блэйр думала о том, что сказал Леандр, и уснула, не сразу вспоминая их разговор. Чандлеру, безусловно, нужен врач-женщина. Она могла бы вести занятия вместе с Леандром и помогать ему с его новой клиникой. — Нет, нет, нет, — сказала она вслух, ударяя кулаком по подушке. — Я не собираюсь оставаться в Чандлере. Я собираюсь выйти замуж за Алана, работать в больнице Святого Иосифа и иметь частную практику в Филадельфии. Она устроилась поудобнее и попыталась заснуть. Но, погружаясь в сон, подумала о женщинах Чандлера, не имеющих врача женского пола. Ночь прошла беспокойно. В среду Ли заехал навестить ее, и Блэйр обнаружила, что очень рада его видеть. — Мне можно не появляться в больнице до вечера, поэтому я подумал, что мы могли бы проехаться верхом. Я был в гостинице и предложил Алану присоединиться к нам, но он сказал, что у него еще не прошла вчерашняя усталость и что он вообще не любит ездить верхом. Ты, наверное, не захочешь поехать только со мной? Прежде чем Блэйр успела вставить хоть слово, Леандр продолжал. — Ну, конечно, ты не поедешь, — быстро сказал он, глядя на шляпу, которую держал в руках. — Ты не можешь выезжать в моем обществе, поскольку помолвлена с другим человеком. Просто весь город думает, что через 5 дней мы поженимся, и поэтому никакая другая молодая леди не составит мне сейчас компанию. Он повернулся, чтобы уйти. — Извини, я не хотел обременять тебя своими заботами. — Ли, — сказала она, хватая его за руку и удерживая в комнате, — я... Мне бы очень хотелось обсудить с тобой вопрос о заражении крови. Может... Леандр не дал ей закончить. — Спасибо, Блэйр, ты настоящий друг, — сказал он и расплылся в улыбке, от которой колени Блэйр ослабли. В следующую секунду его рука уже была на ее талии, и он почти подталкивал Блэйр к выходу на задний двор, где их ждали 2 оседланные лошади. — Но я не могу ехать в этом, — запротестовала она, глядя на свою длинную юбку. — Мне нужна юбка, брюки и... — По-моему, ты выглядишь прекрасно. И что с того, если твоя лодыжка будет слегка видна? Рядом буду только я. А я видел тебя всю, помнишь? У Блэйр не было возможности ответить, потому что он поднял ее и посадил на лошадь. Блэйр пришлось заняться юбками, чтобы никто не мог сказать, что у нее не осталось скромности. Она молила Бога, чтобы Хьюстон не увидел ее в таком виде. Хьюстон, может, и простит ей когда-нибудь Ли, но никогда, никогда не простит появление на людях в неподходящей одежде. Леандр улыбнулся ей, и Блэйр забыла о сестре и о том, что находится в обществе мужчины, с которым ей не следовало бы оставаться наедине. Они выбрались далеко за город. Блэйр заставила Леандра рассказать о женской клинике и поделиться своими планами. И сама поведала ему кое-какие свои мысли. Только один раз задумавшись, он заметил, что ему нужен помощник. Тут же Блэйр поинтересовалась, не думал ли он о враче-женщине. Ли ответил, что он больше, чем мечтает о работе с ней, и следующие полчаса распространялся о том, как они работали бы вместе в этой новой клинике, если бы она осталась в Чандлере. Блэйр быстро погрузилась в мечты об их совместной работе и о том, какие чудеса они могли бы творить. Да вдвоем они просто выметут вон из штата Колорадо все болезни. — А потом мы втроем переедем в Калифорнию и вылечим и этот штат, — засмеялся Леандр. — Втроем? — непонимающе спросила Блэйр. Ли посмотрел на нее с упреком. — Алан, мужчина, которого ты любишь, ты что, забыла? Мужчина, за которого ты собираешься выйти замуж. У него тоже будут обязанности в новой клинике. Он будет помогать нам, как и вчера. Странно, но Блэйр с трудом вспомнила, что накануне Алан тоже был в больнице. Она вспомнила, как он не хотел помочь тому пострадавшему. Но был ли он с ними в операционной? — Ну вот мы и приехали, — сказал Ли. Она последовала за ним в укромное местечко между 2 высоченных скал. Он спешился и расседлал лошадь. — Не думал, что смогу приехать сюда после того, что мне пришлось здесь пережить. Блэйр отступила, давая ему возможность расседлать и ее лошадь. — А что здесь случилось? Он повернулся к ней с седлом в руках. — Я пережил здесь худший день в моей жизни. Я привез сюда Хьюстон после той ночи, когда мы с тобой занимались любовью. и узнал, что женщина, с которой я провел самую восхитительную в своей жизни ночь, вовсе не та, с кем я помолвлен. О, слабо протянула Блэйр, пожалев, что задала свой вопрос. Она еще отступила, чтобы Леандр смог расстелить плед, вынутый из седельной сумки. Потом он напоил из ручья лошадей и стал раскладывать припасы. — Присаживайся, — сказал он. Блэйр подумала, что, пожалуй, зря поехала с ним вдвоем. С Ли легко было справиться, когда он вел себя несносно и толкал Алана в озеро, но последний раз, когда они остались наедине, Ли был очень мил, и кончилось это тем, что они разделись и предались любви. Блэйр взглянула на Ли, стоявшего над ней. Солнце образовало сияющий нимб над его головой, и подумала, что ни под каким видом не должна позволить ему дотронуться до себя, и разговор не должен касаться того, что случилось между ними. Она должна говорить только о медицине. Они ели то, что захватил с собой Ли, и Блэйр рассказывала обо всех самых трудных случаях, которые ей когда-либо пришлось наблюдать. Ей пришлось припомнить все подробности, потому что Ли снял куртку и растянулся всего в нескольких дюймах от нее. Глаза его были закрыты, и все, что от него требовалось, это время от времени бормотать какой-то ответ. И Блэйр заподозрила, что он задремал. Она не могла не смотреть на него во время рассказа, на эти длинные-длинные ноги, и не вспоминать о прикосновениях их к своей коже. Она разглядывала его грудную клетку, широкую, крепкую. Грудные мышцы вырисовывались под тонким хлопком рубашки. Она вспомнила, как волосы на его груди щекотали ее собственную грудь. И чем больше она припоминала, тем быстрее говорила, пока, наконец, слова не застряли у нее в горле. Со вздохом огорчения она замолчала и посмотрела на сложенные на коленях руки. Довольно долго Леандр молчал, и Блэйр подумала, что, вероятно, он заснул. «Я никогда не встречал такой, как ты», — мягко проговорил он, и Блэйр невольно слегка наклонилась вперед, чтобы услышать его. «Я никогда не встречал женщины, способной понять мое отношение к медицине. Все другие приходили в ярость, если я с опозданием заезжал за ними, чтобы отправиться на вечеринку, потому что у меня была операция. И ни одна из них не интересовалась моей работой. Ты самая великодушная и самая любящая из тех, кого я знаю». Блэйр была так поражена, что не могла выговорить ни слова. Иногда ей казалось, что она полюбила Алана потому, что он был первым молодым человеком, принявшим ее такой, какая есть. Она много раз пыталась подражать сестре, быть спокойной и мягкой, не перечить мужчине, когда тот говорит глупости, но у нее ничего не выходило. Из-за ее насмешек и прямолинейности она имела мало поклонников. В Пенсильвании мужчины обращали внимание на ее красоту и проявляли к ней интерес. Но узнав, что она собирается стать врачом, тут же охладевали. А если они все-таки проводили некоторое время в ее обществе, то обнаруживали, что она еще и очень умна, а для женщины это равносильно смертному приговору. Стоило ей выиграть у мужчины в шахматы или быстрее его решить в уме арифметическую задачку, как она уже больше не представляла для него интереса. Алан был первым мужчиной, которого не смущало это. И Блэйр решила, что она влюблена в него через 3 недели после их знакомства. И вот теперь Леандр говорит, что она ему нравится. И когда она вспомнила, как обращалась с ним в последнее время, как бросила его за городом, и ему пришлось добираться до дома пешком, то почувствовала, что с трудом понимает, как он еще выносит ее присутствие. Он был или необыкновенным человеком, или мазохистом. «Я знаю, что через несколько дней ты покинешь город, и, может быть, я никогда тебя больше не увижу. Поэтому я хочу сказать тебе, что значит для меня наша единственная ночь вместе», — едва слышно произнес он. «Казалось, ту ночь ты ничего не могла с собой поделать, словно мое простое прикосновение притягивало тебя ко мне. И это так польстило моему самолюбию. Ты назовешь меня тщеславным, но я тщеславен, только когда я с тобой, потому что ты даришь мне такие прекрасные ощущения. Найти женщину всей жизни, несравненного друга, коллегу, возлюбленную и потерять». Блэйр тихонечко придвинулась к нему, пока он говорил. Ли отвернулся от нее. «Я хочу быть справедливым. Я хочу дать тебе то, что ты хочешь, что сделает тебя счастливой. Но, надеюсь, ты не ждешь, что я приду на вокзал проводить вас с Аланом. Скорее всего, я напьюсь вдрызг в день вашего отъезда и расскажу о своих горестях какой-нибудь рыжей барменше. Блэр села прямо. — Так вот, что тебе нравится, — сдавленным голосом проговорила она. Он с удивлением взглянул на нее. — Что? Вот что мне нравится. — Рыжий барменша. — Ах ты, маленькая, глупая! Его лицо моментально покраснело от ярости, он вскочил и начал тянуть из-под нее плед и запихивать еду в седельные сумки. — Нет, мне не нравится рыжий барменша. А жаль! Каким же дураком я был, что влюбился в самую пустоголовую, слепую, упрямую женщину в мире. У меня никогда не было никаких затруднений с женщинами, пока я не встретил тебя. И теперь у меня одни сплошные затруднения. Он силой опустил седло на спину лошади. Иногда я жалею, что вообще встретил тебя. Ли снова повернулся к ней. Ты сама можешь оседлать свою лошадь и найти дорогу в город. Если ты, конечно, не слепая. Потому что в отношении людей ты без сомнения слепа. Он поставил одну ногу в стремя, но потом, охваченный порывом, подошел к ней, обнял и поцеловал. Блэр совершенно забыла поцелуй Леандера, забыла это захватывающее ощущение. Но сейчас она не воспринимала ничего, кроме его прикосновений. — Хватит! — со злостью сказал он, отодвигаясь от нее. Затем потряс ее, заставляя открыть глаза. У меня были слепые пациенты, которые видели лучше тебя. Он отошел и, пробормотав «О, Боже!», оседлал лошадь Блэр и помог ей сесть в седло. Затем сопроводил ее в Чандлер, и когда они остановились перед ее домом, произнес: «Завтра в 8 утра жду тебя в больнице». Она только успела кивнуть в ответ и осталась одна.